Эл вспомнила их первую высадку. Марат тогда опасливо озирался. Они думали, что в озерах чистое серебро, и тогда прошли мимо, а если б знать раньше. «А что будет, когда красное солнце появится?» — спросила Эл. «А почем я знаю?» — ответил Инра. «Прибавьте шаг. Нужно не дать катеру Дункана сесть». Они не пошли, побежали. Эл наконец удалось забрать у Индры Ильё. Он уже порядком устал. Эл посадила девочку себе за спину, а та крепко вцепилась в шею. Эл закашляла. Они искали удобное положение. Индра налегке мчался к боту. Эл мягко постучала по обшивке. «Счастливчик, пусти нас!» – скомандовала она. Дверь плавно исчезла. Эл подсадила Лио, Индра вошел вторым, а Эл замкнула тройку. «Ух ты!» – воскликнул Индра. Они осматривались, и Эл не могла обойти его в узком проходе. «Какие будут указания, капитан?» – спросил голос системы. Лио взвизгнула от неожиданности и прижалась к брату. «Все нормально, это говорит мозг машины», – пояснил Эл. «Как?» – испугалась Лио еще больше. «Он живой?» Эл не потрудилась объяснить. «Вроде того», – бросила она, протиснулась между Индрой и стенкой кабины. Эл уселась в кресло пилота. «Идите в конец салона, сядьте в кресло», – обратилась она к детям. «Счастливчик, приготовиться к взлету». Индра силой запихнул девочку в кресло, ему пришлось пристегнуть ее ремнями. Рядом с Эл пустовало место второго пилота. Индра очень сильно хотел занять его, но волнение Лио ему помешало. Осталось смотреть на экраны внешнего обозрения. Взлет был еле ощутим. «По курсу катер колонии», – распознал С-6 приближающийся объект. «Запроси связь», – приказала Эл. «Говорите, капитан. Номер встречного борта А-8. Экипаж А-8, ответьте». Катер пилотировал Дункан. Рядом сидел взвинченный до предела Миш. С ними трое из охраны колонии. Они преданы Дункану, отлично понимали, на что решились. О завещании Роланда знали все, но освободить экипаж Эл они хотели по причине ненависти к Ди. Повод не лучший, но больше, чем ничего. Эл они побаивались. Дункан наплел про ее большие способности. Встреча с человеком из космофлота им была неприятна. Дункан все-таки их убедил, что придется встретиться. И что в будущем им это зачтется. За короткий срок Эл узнала о них больше, чем за все время общения с Мишем или Дунканом. Если бы все случилось чуть раньше... Надо было слушать Индру. Мысли мелькали в ее голове наравне с образами пространства вокруг. Это было трудно. Бот оказался в поле видимости неожиданно. Его размеры раза в три превышали размеры их катера. Дункан помедлил с принятием решения и пронесся мимо. Обращение Эл он услышал тоже не сразу. Ее голос казался тоньше, чем при обычной беседе. «А-8, уходите из долины! Вы слышите меня?» Эл остановила бот в ожидании, когда катер вернется. Он совершил слишком большой круг над долиной и поравнялся с ботом только через минуту. «Откуда ты взялась? Чтоб тебя перевернуло!» – выругался в эфир Дункан. «Мы чуть не столкнулись!» Первым на обвинение отреагировал голос счастливчика. «Вероятность столкновения 1 к 600. Капитан – хороший пилот». «Это еще что такое?» – возмутился Дункан. «Бортовой голос», – пояснила Эл. «Нам надо торопиться. На всю операцию у нас 15 минут. Особенная просьба. Мой экипаж не должен знать, что я жива». На другом конце повисло неловкое молчание. «Капитан», — наконец сказал Дункан. Потом снова помедлил. Хотел спросить, почему, но потом и сам догадался. Они потеряли ее уже один раз и, наверное, уже думают, что она мертва. Эл рассчитывала остаться неизвестной и не причинять им боль опять. «А если они спросят?» «Соври. Мы собирались спасать их без вас». «Интересно, как? Без меня вы бы не смогли поднять бот в воздух». «То-то и оно. Ваши люди это знают», — отозвался Дункан. За плечом Эл возник Индра. «Я бы мог его поднять. Но пусть это буду я. Я им все объясню. Если хотите, даже совру что угодно. Будто бы вы умерли». «Кто там еще?» — встревожился Дункан. «Со мной дети Роланда», — ответила Эл. Она обернулась на Индру. Лицо того было странным. На нем было смешано боль и сочувствие. А внутри у него застрял комок из чувств, которые он не испытывал никогда раньше. Совсем недавно она нашла подобное состояние у Лио. Но она не удивилась бы ему, маленькой девочке. В ее глазах Индра был взрослым, не подростком, которым он по существу был. Только сейчас Индр до конца понял смысл происходящего. Раньше он лишь выполнял то, что обещал отцу, но сейчас осознал, чем все в действительности закончится. Он понял, что скоро не будет ни Эл, ни Лио, ни его, ничего. Ничего, что он знал. Те трое, о которых она так беспокоится, станут единственными, кто переживет всех и будет это помнить. Индра поставил себя на их место и испытал странную смесь боли и отчаяния. В тот момент Эл повернулась к нему вместе со своим креслом, стянула свою челму с головы, сняла обруч, взяла Индру за шею, притянула к себе, коснулась своим лбом его лба. «Все будет так, как должно быть. Веди сюда, Лио. Садись в кресло второго пилота, я в два счета научу тебя летать». Они сделали короткую остановку недалеко от лагеря доктора Ди. Эл вышла из бота, держа на руках Лио. Девочка боялась чужаков. Близость к Эл придавала ей смелости, поэтому она вцепилась в куртку Эл, как маленькая обезьянка, и слезать не собиралась. 5 пар изумленных глаз осматривали ее в залатанном наспех одеянии подростка с мелкими дырками, оставшимися после потасовки с Мишем, да еще с ребенком на руках. Эл мало походила на капитана. Трое незнакомых ей колонистов переглянулись. Эл скрыла улыбку. Миш и Дункан во все глаза смотрели на Лио. Девочка прятала лицо. Для всех них встреча была необычной. Как они к ней не готовились, в первые минуты прошли в замешательстве. Эл, не привыкшая так чувствовать людей, как было дано ей теперь, вскоре начала уставать и решила привести всех к порядку. «Мне бы хотелось, несмотря на возможные протесты, взять командование операции на себя», — заявила она. «Я настаиваю». Голос ее звучал устало. На лицах разведчиков появилось насмешливое выражение. Она перевела взгляд на Миша и Дункана. «Вообще-то мы собирались обойтись без вас, капитан», — ответил ей Миш. «Насколько мне известно, дорога здесь каждая минута, а у вас другая миссия. Объясните нам все, что хотите, но остальное мы сделаем сами». «Насколько мне стало известно», — возразила Эл. «Без меня вы не обойдетесь. Мои люди сидят в яме под защитой купола. Нужно 10 минут, чтобы отключить защиту, вытащить их. Но там еще будет охрана. У меня есть оружие. У вас такого нет». «В твоем боте должно быть оружие», — вмешался Дункан. «Оно есть, но я вам его не дам. Никакого убийства не будет. Иначе они через сутки разнесут вашу колонию в щепки. Мы все обставим так, словно они сбежали сами. Потребуется 5 человек, чтобы помочь им выбраться, потому что один из них серьезно ранен. Он еще самый тяжелый. Нужно помочь им забраться на скалу. Другого короткого пути нет. Для этого нужно поднимать сразу 3. Больному не подняться самому. Вам не хватает человека. Это я. У Миша будет особая задача. Кажется, у самого Ди неплохо развито чутье. Так что, видимо, поэтому он нас и нашел. Тебе придется его отвлекать, Миш». «Что же я буду делать?» — не без раздражения спросил Миш. «У тебя будет дипломатическая миссия. Ты полетишь на нашем катере к Ди, потребуешь объяснений, на каком основании он напал на землян. Особенно будешь возмущаться, что они убили капитана, то есть меня. Мы ведь послали сообщение. Пугни его, скажи, что сюда идет спасательный корабль, что я, убитая, оказывается, капитан космофлота, а раненый никто иной, как высокопоставленный инспектор. Потребую их отдать тебе, хотя бы 2, лучше всех. Он их, конечно, не отдаст, но зато колония не будет обвинена в их побеге. Войны не будет, понимаешь? Требуй как можно настойчивее. Играй, тяни время, притворяйся, ври. Нам нужно выиграть 10-20 минут, чтобы забрать людей. У нас получится». «А себе-то какую роль-то водила?» — спросил с усмешкой Дункан. «Ты в одиночку хочешь отсилить охрану?» «Мне в этом поможет Лио», — вполне серьезно ответила девушка. Эл почувствовал, как девочка вздрогнула у нее на руках. Страх перед незнакомцами на время парализовал ее, и она не могла чувствовать, как раньше. Когда прозвучало ее имя, Лио словно очнулась. Маленькое сердце быстро колотилось, она переживала небывалую панику и не понимала, что от нее хочет Эл.